Часть 11. В день отмщения. Глава 98. Избавление от призраков. Джейми застонал, потянулся и грузно сел на кровати. Мне как будто все яйца оттоптали. Серьезно? Я открыл один глаз. Кто бы это мог быть? Он смерил меня мрачным взглядом. «Почем я знаю? Кто-то тяжелый». «Ложись», — ответила я, зевая. «Выезжать еще рано. Поспи». «Нет уж, хочу домой. Нас и так долго не было». Но вместо того, чтобы встать и одеться, он так и остался мешком сидеть на постели, тяжело опустив руки. Джейми был измучен, хотя только что проснулся. Ничего удивительного. Скорее всего, последние несколько дней он почти не спал. Ему здорово досталось. Я исчезла. Форт Джонстон сгорел. Потом история с моим вызволением. Вспомнив обо всем, я пала духом. А ведь проснулась в прекрасном настроении. Свободная, на суше и вместе с Джейми. «Ложись», — повторила я. И, перекатившись на другой бок, погладила его по спине. Еще не рассвело. Давай дождемся завтрака. Надо поесть перед дорогой. Джейми взглянул в окно. Рассвет едва занялся. Я была права. Снизу не доносилось ни звука, ни стука кастрюль, ни гула пламени. Джейми внезапно сдался, завалился на бок и рухнул на подушку. Он не противился, когда я укрыла его потертым одеялом, обняла и прижала щекой к его спине. Он все еще пах дымом, хотя мы тщательно вымылись перед тем, как лечь и погрузиться в столь тяжким трудом отвоеванный сон. Я понимала, как он устал. У меня самой ломило все тело, и от усталости, и от бугристого матраса. Когда мы спустились на берег, Йен ждал нас с лошадьми, а потом мы скакали во весь опор, чтобы до наступления темноты оказаться как можно дальше от корабля. В конце концов, мы заночевали на постоялом дворе на краю света. В этом придорожном трактире останавливались извозчики по пути на побережье. «Малькольм», — чуть замявшись, ответил Джейми, когда хозяин спросил, как его имя. «Александр Малькольм». «И Джон Мюррей». Йен зевнул и почесал бок. Хозяин беспечно кивнул. У него не было причин связывать троих измученных путников с нашумевшим убийством. И все равно мне стало не по себе от взгляда, которым он меня окинул. Я заметила, что Джейми засомневался перед тем, как назвать хозяину вымышленное имя. Ему претило использовать одну из личин, под которой он когда-то жил. Он ценил свое имя больше других мужчин, которых мне доводилось встречать. Подумалось о Роджере. У него настоящий дар — улаживать разногласия между переселенцами в Ридже. А сам только добавит ему веса. Хорошо, что он скоро вернется. Я снова увижу Джейми и Бри. Ужасно по ним соскучилась. Мы собирались заехать за ними в Кросс-Крик по дороге, только вот ни Роджер, ни Бри понятия не имели, что произошло за эти 3 недели и каково нам всем теперь придется. Снаружи вовсю щебетали птицы. После скрипучих голосов морских чаек, которых я наслушалась за то время, что пробыла на страннике, я радостно внимала нежным птичьим трелям. Они напоминали о Ридже. Я разделяла страстное желание Джейми как можно скорее вернуться домой, даже зная о том, что прежней жизни там не видать. Семьи Кристи с нами не будет. Вот что главное. Мне не представилось случая расспросить Джейми о моем спасении. Я ступила на берег незадолго до заката, и мы тотчас тронулись в путь. Джейми хотел побыстрее увести меня подальше от губернатора Мартина, а может, кто знает, и от Тома Кристи. «Джейми», — тихонько выдохнула я в его рубашку. «Это ты его заставил, Тома?» «Нет». «Он явился в типографию Фергуса на следующий день, после того, как ты уехала из губернаторского дворца. Услышал о том, что тюрьма сгорела». Я рывком села на постели. Как сгорело? Дом шерифа Толивера? Мне никто не сказал. Джейми перевернулся на другой бок и взглянул на меня. Похоже, те, с кем ты общалась за последние пару недель, сами не знали. Никто не пострадал, Саксоночка, я спрашивал. Точно? В голове мелькнула тяжелая мысль о Сэдди Фергусон. А что случилось? Подожгли? Нет, зевком ответил Джейми. Мне объяснили, что миссис Толливер изрядно наклюкалась и затеяла стирку, но развела под чаном слишком сильный огонь. Поленья упали, уголь рассыпался, от него занялась трава. Огонь перекинулся на дом. Сосед почуял дым и растолкал миссис Толливер, вынес ребенка. Он божился, что в доме больше никого не было. Понятно. Я поддалась на уговоры и снова легла, положив голову Джейми на плечо. Рядом с ним было легко и спокойно. Пусть мы всю ночь провели на узкой кровати, прижавшись друг к другу, мне никогда не надоест его обнимать, а ему меня. Его пальцы рассеянно скользили по моей спине, словно по странице, исписанной азбукой Брайля. Так вот, Том прочел обо всем в газете и отправился туда, когда сообразил, что ты уже не в тюрьме. Но к тому времени из дворца тебя тоже увезли. Он прибился к Ричарду Брауну и выжидал, чтобы не вызвать подозрений. Он разыскал нас там и сказал мне, что хочет сделать. Джейми мягко массировал мне шею, и напряжение потихоньку отпускало. Я велел ему подождать, пока я сам тебя не вызволю. Только если не получится, тогда... То есть ты знаешь, что он не убивал Мальву? А он тебе сказал, что это он? Он сказал только, что будет молчать, пока есть надежда на то, что тебя оправдают. Но если тебе будет грозить опасность, он сразу заговорит. Поэтому Том решил поехать с нами. Знаешь, мне не слишком-то хотелось его расспрашивать. Но он не виноват. Ты же знаешь, он не виноват. Джейми глубоко вздохнул. Знаю. Мы помолчали. Внезапно раздался стук. Дятел долбил в деревянную стену трактира. И что теперь? «Его повесят?» — спросила я, глядя в потолок. «Скорее всего». Пальцы Джейми переместились со спины к волосам. Я лежала без движения, прислушивалась к размеренному стуку его сердца. «Джейми, он ведь не ради меня признался. Скажи, этого я не перенесу после всего, что случилось». Его пальцы замерли у меня за ухом. «Он любит тебя», — Джейми говорил очень тихо. Голос гудел у меня в ухе, которым я прижималась к его груди. Он так сказал. При воспоминании о прямом взгляде серых глаз Тома в горле встал ком. Джейми помолчал, вздохнул и зарылся носом в мои волосы, слегка уколол усами. «Саксоночка, я бы тоже с радостью обменял свою жизнь на твою. Если он чувствовал, что должен так поступить, прими от него этот подарок». «Ох», — вздохнула я. Не хотелось ни о чем думать. Ни о серых глазах Тома, ни о том, как он подзывает чаек, ни о страдальческих морщинах, разрезавших его лицо, ни о том, что ему довелось пережить. Ужасную потерю, чувство вины, подозрения, страх. Не хотелось думать ни о Мальве, которую смерть настигла посреди грядок с салатом, ни о ребенке в ее чреве, ни о крови, сгустками запекшейся на зеленых листьях. А больше всего не хотелось думать о том, какую роль сыграла в этой трагедии я сама. Но мысли все равно лезли в голову. Я проглотила ком в горле. «Джейми, хоть что-нибудь можно исправить». Он взял мою руку в свою, нежно водя большим пальцем мне по ладони. «Девушку не вернуть, золотце». Я сжала его большой палец. Ее убили. Только убил не Том. «Боже мой, Джейми, кто мог такое сотворить?» «Не знаю. По-моему, она была из тех, кто вытягивает из людей любовь, взамен ничего не отдавая». Я сделала глубокий вдох и все-таки задала вопрос, который завис между нами невысказанным со дня смерти Мальвы. «Это ведь не Йен, правда?» Джейми почти улыбнулся. «Он бы признался. Йен бы не вынес, если бы нам пришлось за него расплачиваться». Я повела плечами, размяла шею. Джейми был прав. И я немного успокоилась. И все же меня грызла вина из-за Тома Кристи. Расправиться с ней мог отец ребенка или какой-нибудь поклонник, который желал ее заполучить, узнал, что она беременна и... Или женатый поклонник, или ревнивая женщина. Я застыла от ужаса. «Женщина!» «Она вытягивала из людей любовь», — повторил Джейми и покачал головой. «Думаешь, она тянула ее только из мужчин?» Я закрыла глаза. Если у Мальвы был роман с женатым мужчиной, они тоже на нее засматривались, только не так открыто. Этот человек мог убить ее, чтобы история не выплыла наружу. Или обманутая жена. Перед глазами всплыла страшная картина. Мурдина Бак, прижимающая подушку к лицу Лайонела Брауна. Арч, боже, только не это. С чувством полной безнадежности я сдалась. Бросила перебирать в памяти лица из Фрезер Риджа, за одним из которых скрывался убийца. Я понимаю, что для них уже ничего не исправить. Ни для Мальвы, ни для Тома, ни даже для Алана. Впервые я подумала о сыне Тома Кристи, который потерял семью при столь ужасных обстоятельствах. Но для остальных я имела в виду Фрезер Ридж, дом, жизнь, которую мы вели, нас. Мне стало жарко. Мы лежали, обнявшись под шерстяным одеялом. Я резко села, отбросила одеяло и убрала волосы с шеи. «Вставай, Саксоночка». Джейми скатился с кровати и потянул меня за руки, заставил подняться. На моей коже выступили бисерины пота, щеки пылали. Он через голову стянул с меня рубашку. Джейми слегка улыбнулся, разглядывая меня, затем подул мне на грудь. Дуновение было приятным. Несло с собой прохладу. Мои соски затвердели. Джейми открыл ставни, впустил в комнату свежий воздух, затем тоже сбросил с себя рубашку. Солнце уже взошло, и утренние лучи озарили бледную кожу на его груди, серебряную паутину шрамов, рыжеватые волоски на ногах и предплечьях, серебряные нити в отросшей бороде, возбужденный член, головка которого по цвету напоминала алую розу. «Чтобы ты понимала, к чему все идет», — заявил он. «Я собираюсь в атаку». Его глаза скользили по моему обнаженному телу в соленых бусинах пота, по ногам. Кстати сказать, ступни и щиколотки у меня были еще черными от грязи. Заметив это, Джейми улыбнулся. «Так что, Саксоночка?» «Да ты едва на ногах стоишь», — возразила я. И тут же исправилась. «Ладно, кое-где не едва». У Джейми в самом деле под глазами залегли глубокие тени. В линиях тела, по-прежнему прекрасного, таилась усталость. По мне самой как будто катком проехали. Я чувствовала себя так, будто всю ночь напролет жгла вражеские бастионы. «Так ведь кровать рядом. Вот она. Пусть на ногах я еле держусь, если приляжем, минут 10 не усну точно. Можешь потом меня ущипнуть». Я закатила глаза. Однако спорить не стала. Вытянулась на грубых, зато успевших остыть простынях, и раскинула ноги ему навстречу. Мы занимались любовью, как будто под водой. Двигались медленно и тяжело. Все происходило беззвучно, напоминая собой странную пантомиму. Мы почти не притрагивались друг к другу после того, как погибла Мальва, и мысли о ней все еще витали между нами. И не только о ней. Я пыталась думать о Джейми, сосредоточиться на его теле, столь хорошо знакомом. Треугольный рубец на горле, завитки каштановых волос, загорелая кожа под ними. Но я так устала, что разум отказывался подчиниться, и перед глазами мелькали совсем иные картины. «Прости, не могу», — прошептала я, зажмурившись, и вцепилась пальцами в простыню. Джейми с удивлением откатился в сторону. Я вся дрожала. «Что случилось, Аньян?» «Не пойму», — растерянно пробормотала я. «Прости, Джейми. Перед глазами всплывают другие люди. Я будто бы занимаюсь любовью с... другим мужчиной». «Ого!» — беззлобно воскликнул он и укрыл меня краем простыни. Стало легче, но не намного. Сердце бешено колотилось в груди. Я словно хлебнула лишку. Было трудно дышать. В горле опять застрял ком. Истерика обыкновенная. Спокойно, бичем. Спокойно. Легче сказать, чем сделать. Хорошо, хоть не сердечный приступ. «И с кем же?» — полюбопытствовала Джейми. «С Ходжи Пайлом и...» «Нет!» Меня замутило при одной мысли. «Ничего подобного!» «С кем же тогда, Клара?» — прошептал он. «Скажи». «С Фрэнком!» — выпалила я, чтобы не передумать. «И с Томом. И с Мальвой». На грудь мне легла такая тяжесть, что я вздохнуть не могла. Как будто я их чувствую. Как будто они меня трогают. Я перекатилась на живот и зарылась лицом в подушку, не в силах больше вымолвить ни слова. Джейми долго молчал. Неужели мои слова так его задели? Жаль, что пришлось ему рассказать. Но я не сумела солгать. Пусть это и была бы ложь во благо. Внутри рухнули все защитные барьеры. Не спрятаться, не скрыться. Навалились призраки. Я слышала их шепот, чувствовала их боль, их тоску и их страсть. Они существовали отдельно от меня, отдельно от Джейми. Все тело свело судорогой. Я зарылась еще глубже в подушку, однако дышать было нечем. И я повернула голову. «Клэр», — ласково шепнул Джейми. Я почувствовала на щеке теплое дыхание и открыла глаза. Его взгляд лучился нежностью, смешанной с печалью. Он медленно провел пальцами по моим губам. «Понимаешь, у меня такое чувство, что Том уже умер. И все из-за меня», — выпалила я. «Не могу я с этим смириться, Джейми. Правда, не могу». «Я понимаю». Он отвел руку. «Тебе трудно выносить мои прикосновения?» «Не знаю», — вздохнула я. «Давай попробуем». Он улыбнулся, хотя я говорила серьезно. Джейми взял меня за плечо и осторожно притянул к себе, давая мне шанс отодвинуться. Я не отодвинулась. Я утонула в нем, вцепилась в него, как утопающий цепляется за соломинку. Он и был моей единственной соломинкой. Джейми крепко обнял меня и долго-долго гладил по волосам. «Поплачь о них, Моньен Дон. Девочка моя, пусть горе выйдет слезами». Меня опять захлестнула паника. «Не могу». «Поплачь о них», — шептал он. «Только так можно избавиться от призраков». «Я не могу», — повторяла я. Но слезы уже текли по щекам. «Не могу. Не могу». Я зарыдала, и сердце рвалось на части. Я плакала об этих несчастных и обо всех, кого не сумела спасти. «Горю нужно дать выход, Клэр», — шептал Джейми. «Нельзя держать своих призраков на привязи. Впусти их, поплачь. А потом я отвезу тебя домой».